Глава 16. «Послушайте, миссис, а правда, что у вас завелся какой-то страшный отравитель?» Джина откинула со лба прядь волос и вскочила, когда до ее слуха донесся хриплый шепот. На ее щеке и слаксах были видны следы краски. Она и один из отобранных ею помощников работали над задником для новой театральной постановки, изображавшим закат солнца на Ниле. И теперь этот помощник задавал ей вопрос. Эрни, тот самый парень, который преподал ей столько ценных уроков по отпиранию замков. Его руки оказались не менее пригодными для плотницкой работы, и теперь он с энтузиазмом трудился на новом поприще. Его глаза, словно бусины, светились от предвкушения захватывающих подробностей. «Кто это тебе сказал?» — с негодованием спросила Джина. Эрни заговорщически подмигнул ей. «Ходит в колледже такой слух», — сказал он. «Но это точно не один из нас, можете мне поверить. Никому бы в голову не пришло причинить вред миссис Сэроколд. Даже Дженкинс со своей дубинкой ни за что не тронул бы ее. Она совсем не то, что эта старая сука. Ту я сам с удовольствием отравил бы». «Не говори так о мисс Бельвер». «Извините, миссис, сорвалось с языка». «А что это был за яд, миссис? Стрихнин, от которого тебя сгибает в дугу, и ты умираешь в судорогах? Или синильная кислота?» «Я не знаю, о чем ты говоришь, Эрни». Парень снова подмигнул ей. «Еще как знаете. Говорят, будто это сделал мистер Алекс. Якобы он привез отравленные конфеты из Лондона. Но это вранье. Мистер Алекс никогда не сделал бы ничего подобного. Как вы считаете, миссис?» «Разумеется, не сделал бы», — сказала Джина. «Скорее, это мистер Бирнбаум. Когда он дает нам лекарства, такие корчит рожи. Мы с Доном думаем, что у него не все дома». «Лучше убери отсюда, скипидар». Эрни подчинился, бормоча себе под нос. «Но и дела здесь творятся. Вчера ухлопали старого Гулбрансена, теперь какой-то отравитель. Как вы думаете, миссис, это сделал один и тот же человек? А если я вам скажу, что знаю, кто убил старика?» «Откуда ты можешь это знать?» «Оттуда. Предположим, вчера вечером я выбрался из колледжа и кое-что видел». «Как ты мог выбраться? Колледжи запирают после переклички в 7 часов». «Перекличка. Я могу выбраться оттуда, когда захочу, миссис. Что мне замки? Я выхожу и гуляю по парку в свое удовольствие». «Хватит врать, Эрни», — сказала Джина. «Кто это врет?» «Да ты. Вот ведь расхвастался. Ничего подобного ты никогда не делал». «Не верить ей не надо. Подождите. Вот спросят меня полицейские о том, что я видел вчера вечером, тогда узнаете». «Ну хорошо. И что же ты видел?» «Ага, интересно стало». Джина бросилась на него, и он предпринял стратегическое отступление. В этот момент из другого конца театра появился Стивен и присоединился к Джине. Обсудив несколько технических вопросов, они направились в сторону дома. «Кажется, всем уже известно о бабушке и конфетах», — сказала Джина. «Я имею в виду ребят. Откуда они узнали?» «Наверное, из каких-нибудь местных сплетен. И они знают о визитной карточке Алекса. Очень глупо было класть ее в коробку в то время, как он должен был приехать сюда». «Да, но кто мог знать о том, что он должен был приехать сюда? Он принял решение внезапно и послал телеграмму. По всей вероятности, к тому времени коробка с конфетами уже была отправлена. Но если бы Алекс не приехал, идея с карточкой сработала бы, поскольку он время от времени действительно присылает Кэролайн шоколадные конфеты». Немного помолчав, Стивен сказал: «Чего я не могу понять, так это... зачем ему понадобилось травить бабушку?» — закончила за него Джина. «Я тоже не могу понять. Это непостижимо. Она замечательная, и абсолютно все обожают ее». Стивен ничего не сказал в ответ. Джина пристально взглянула на него. «Я знаю, о чем ты думаешь, Стив». «Ну, и о чем же?» «Ты думаешь, что у Олли не обожает ее? Но у Олли никогда никого не стал бы травить. Подозревать его просто смешно». «Верная жена, пожалуйста, не язви». «Я вовсе не язвлю. я действительно считаю, что ты верная жена и восхищаюсь тобой. Но, дорогая Джина, так дальше продолжаться не может». «Что ты имеешь в виду, Стив?» «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Вы с Олли не подходите друг другу, и с этим ничего не поделаешь. Олли и сам все осознает. Ваш разрыв — вопрос времени. И когда он произойдет, нам обоим будет только лучше». «Не будь идиотом», — Стивен рассмеялся. «Перестань. Не нужно притворяться, будто в ваших отношениях полная гармония, и Олли чувствует себя счастливым, находясь здесь». «Я не знаю, что с ним происходит», — сокрушенно произнесла Джина. «Постоянно ходит угрюмый, почти не разговаривает. Чего ему не хватает? Ума не приложу, что с ним делать. Раньше нам было так весело, так хорошо вместе. А сейчас это как будто другой человек. Почему люди меняются?» «Разве я меняюсь?» «Нет, дорогой Стив, ты всегда остаешься самим собой. Помнишь, как я всегда бегала за тобой и Алексом, когда вы приезжали на каникулы?» «А я тогда думал, как же надоедлива эта маленькая Джина. Теперь же все наоборот. Ты крутишь и вертишь мной, как тебе заблагорассудится, разве не так?» «Идиот», — поспешно ответила Джина. «Скажи лучше, как ты думаешь, Эрни лжет? Он говорит, будто вчера вечером гулял по парку, и ему якобы что-то известно об убийстве. Как, по-твоему, может такое быть?» «Нет, конечно. Ты же знаешь, как он хвастлив. Скажет что угодно, лишь бы придать себе значимость в глазах других». «Да, знаю. Интересно только...» Она замолчала, и больше они не проронили ни слова. Заходящее солнце освещало западный фасад дома. Инспектор Карри посмотрел в его сторону. «Так значит, здесь вы остановили автомобиль вчера вечером?» Отступив немного назад, Алекс Рестарик огляделся. «Как будто», — ответил он. «Точно сказать трудно, поскольку был туман. Да, вроде здесь». Полицейский окинул местность оценивающим взглядом. Покрытая гравием подъездная аллея делала плавный поворот, выходила из-за зарослей рододендронов, и с этого места неожиданно открывался вид на западный фасад дома с террасой, живой изгородью из тиса и лестницей, спускавшейся на лужайку. Отсюда подъездная аллея продолжала изгибаться по окружности, проходя сначала через рощицу, затем между озером и домом, пока в конце концов не упиралась в восточный фасад. «Доджет», — произнес инспектор Карри. Констебль Доджет, стоявший наготове, моментально пришел в движение. Он бросился через лужайку в сторону дома по диагонали, достиг террасы и скрылся внутри через боковую дверь. Спустя несколько мгновений портьеры за одним из окон резко раздвинулись в стороны. Констебль Доджет, появившийся в проеме, выходивший в сад двери, побежал назад и вскоре присоединился к остальным, пыхтя, словно паровой двигатель. 2 минуты и 42 секунды, — сказал инспектор Карри, щелкнув кнопкой секундомера. «Такие дела не занимают много времени, не правда ли?» Его голос звучал вполне доброжелательно. «Я бегаю не так быстро, как ваш констебль», — сказал Алекс. «Полагаю, этот следственный эксперимент имел целью определить, сколько времени мне потребовалось для совершения убийства». «Я лишь продемонстрировал, что вы имели возможность совершить убийство. Всего-навсего, мистер Рестарик. Я не выдвигаю никаких обвинений. Пока». «Я не могу бегать так быстро, как вы», — обратился Алекс к констеблю Доджету, который все еще никак не мог отдышаться. «Но мне кажется, моя спортивная подготовка несколько лучше вашей». «Дело в том, что прошлой зимой я заработал бронхит», — отозвался Доджет. Алекс повернулся к инспектору. «Нет, серьезно. Вы ставите меня в неловкое положение и отслеживаете мою реакцию. А вам следует помнить, что мы, люди искусства, чрезвычайно чувствительные, этакие нежные растения». В его тоне послышались насмешливые нотки. «Неужели вы и впрямь считаете, что я имею какое-то отношение ко всему этому? Вряд ли я стал бы посылать миссис Сэроколд коробку с отравленными конфетами, вложив в нее свою визитную карточку. Вам не кажется?» «Возможно, нас пытаются натолкнуть на эту мысль. Существует такой прием, как двойной блеф», — мистер Дистарик. «А, понятно. Вас не проведешь. Кстати, конфеты оказались отравленными?» 6 конфет в верхнем ряду, содержащие вишневый ликер, отравлены аконитином. «Ну, этот яд не принадлежит к числу моих любимых, инспектор. Я питаю слабость к кураре». «Кураре дает эффект, будучи введенным в кровеносную систему, мистер Дистарик, а не в желудок». «Как нынче эрудированы полицейские!» — с восхищением произнес Алекс. Инспектор Карри искоса взглянул на молодого человека. Заостренные уши. Совсем не английский, а скорее монгольский тип лица. Глаза, в которых постоянно светится насмешка. Трудно было понять, о чем в тот или иной момент думает Алекс Рестарик. Сатир. Или, может быть, он хочет казаться фавном? Перекормленным фавном, неожиданно подумал инспектор Карри, и у него вдруг возникло неприятное чувство. Хитрый и весьма неглупый. Такое определение он дал бы Алексу Рестарику. Умнее брата. Их мать была русской. Во всяком случае, так говорили. Русские для инспектора Карри были примерно тем же самым, чем были для англичан лягушатники в начале XIX века и гансы в начале XX. Все, связанное с Россией, на взгляд Карри, было заведомо плохим. И если Гулбрандсена убил Алекс Рестарик, это вполне устроило бы инспектора. Но, к сожалению, он отнюдь не был в этом уверен. Тем временем констебль Доджетт, отдышавшись, наконец заговорил. «Я раздвинул портьеры, как вы мне велели, сэр, и сосчитал до 30. Крайний крючок у одной портьеры оторван, и поэтому между портьерами образуется щель, через которую снаружи можно видеть свет в комнате». «Вы вчера заметили свет в этом окне?» — спросил инспектор Карри Алекса. «Из-за тумана и дом-то не был виден. Я вам уже об этом говорил. Туман не был сплошным. Иногда то тут, то там. Он рассеивался на некоторое время. Здесь он ни разу не рассеялся так, чтобы был виден дом, основная его часть. Лишь восхитительно маячило здание гимнастического зала, идеально создававшее иллюзию портового дока. Я уже вам говорил, что ставлю балет «Вечера в Лаймхаусе» и «Да, вы говорили», — перебил его инспектор Карри. «Знаете, у меня выработалась привычка во всем видеть театральные декорации, а не реальность». «Понятно». «И все же театральные декорации в достаточной степени реальны, не так ли, мистер Рестарик?» «Я не вполне понимаю, что вы имеете в виду, инспектор». «Я имею в виду, что они изготовлены из реальных материалов. Холста, дерева, картона. Иллюзию они представляют в глазах зрителя, а не сами по себе». И реально независимо от места, которое занимают, за сценой или перед нею. Алекс смотрел на него в раздумье. «Чрезвычайно проницательное замечание, инспектор. Вы подсказали мне идею». «Еще одного балета?» «Нет, не балета». «Боже мой! Неужели мы все были так слепы?» Инспектор и Доджетт направились к дому через лужайку. «Наверное, ищут следы», — сказал себе Алекс. Но он ошибался. Они осмотрели лужайку в поисках следов еще рано утром, но потерпели неудачу, поскольку около 2 часов ночи прошел сильный дождь. Алекс медленно шел по подъездной аллее, прокручивая в голове возможности своей новой идеи. От этих мыслей его отвлекло появление Джины. Дом стоял на небольшом возвышении, и от подъездной аллеи к озеру полого спускалась тропинка, обрамленная с обеих сторон рододендронами и другими кустами, по которой и шла девушка. Алекс побежал по тропинке и догнал Джину. «Если бы можно было стереть это нелепое викторианское чудовище, — сказал он, сощурив глаза, — получилось бы прекрасное лебединое озеро, а ты, Джина, стала бы Одеттой. Впрочем, если вдуматься, ты больше похожа на Одилию, безжалостная, исполненная решимости поступать, как тебе заблагорассудится, лишенная всяких представлений о доброте и сострадании. Ты чрезвычайно женственна, милая Джина. А ты чрезвычайно несносен, милый Алекс. Это потому, что я не позволяю тебе водить себя за нос. Ты ведь наверняка очень довольна собой, не правда ли, Джина? Ты манипулируешь нами, как только тебе хочется. Мною, Стивеном и этим твоим большим и простоватым мужем. Не болтай глупости. Это вовсе не глупости. Стивен влюблен в тебя. Я влюблен в тебя. А Олли глубоко несчастен. Чего еще может желать женщина? Джина взглянула на него и рассмеялась. Алекс энергично закивал. «У тебя сохранились остатки честности. Я рад этому. Сказывается твое латинское происхождение. Ты не делаешь вид, будто не знаешь, что пользуешься успехом у мужчин, и что страшно расстраиваешься, если привлекаешь их внимание. Тебе нравится, когда в тебя влюблены мужчины. Не так ли, жестокосердная Джина? Пусть даже это будет несчастный маленький Эдгар Лоусон». Джина пристально смотрела на него. «Подобное продолжается не так уж долго», — сказала она спокойным, серьезным тоном. «Женщинам в этом мире приходится гораздо тяжелее, нежели мужчинам. Они более уязвимы. Они беспокоятся и переживают за своих детей. Как только увядает их красота, мужчины, которых они любят, теряют к ним интерес. Их предают и бросают. Я не виню мужчин. На их месте я вела бы себя точно так же. Мне не нравятся старые, уродливые и больные, а также те, кто постоянно хнычет и жалуется на свои трудности или, подобно Эдгару, напускает на себя важный вид без всяких на то оснований. Говоришь, я жестока? Мы живем в жестоком мире. Рано или поздно он будет жесток ко мне. Но сейчас я молода, хороша собой, и люди находят меня привлекательной». Она улыбнулась своей ослепительной белозубой улыбкой. «Да, я получаю от этого удовольствие, Алекс. Почему бы и нет?» «В самом деле, почему?» — откликнулся Рестарик. «Я только хочу знать, что ты собираешься делать дальше. Выйти замуж за Стивена или за меня?» «Я замужем за Уолли». «Это пока». «Каждая женщина имеет право на одну ошибку в выборе супруга. Но не следует упорствовать в этой ошибке. Премьера твоего спектакля прошла в провинции. Пришло время показать его в Вест-Энде». «Это ты, что ли, Вест-Энд?» «Вне всякого сомнения». «Ты действительно хочешь жениться на мне? Не представляю тебя женатым». «Я настаиваю на женитьбе». «По-моему, любовные интрижки — это пережиток прошлого. Проблемы с паспортами, отелями и тому подобное. Я сделаю женщину любовницей только в том случае, если не смогу заполучить ее каким-либо другим способом». Джина звонко рассмеялась. «Ты, как всегда, забавен, Алекс. Это мое главное достоинство. Стивен гораздо привлекательнее меня. Он очень симпатичен и очень серьезен, что, конечно, обожают женщины. Но в быту серьезность утомляет. Со мною, Джина, твоя жизнь будет увлекательной. Может быть, ты еще скажешь, что безумно влюблен в меня? Даже если и так, я никогда тебе этого не скажу, иначе будет очко в твою пользу. Нет, я готов лишь сделать тебе деловое предложение руки и сердца». «Я должна подумать», — сказала Джина с улыбкой. «Естественно. Кроме того, сначала ты должна избавить от страданий Уолли. Я ему от души сочувствую. Какое для него должно быть несчастье быть женатым на тебе? Брести по жизни за твоей колесницей и мучиться в этой удушающей семейной атмосфере всепоглощающей филантропии. Какой же ты негодяй, Алекс. Заметь, весьма проницательный негодяй. Иногда у меня возникает впечатление, что Уолли ни капельки меня не любит. В последнее время он просто меня не замечает. Ты тычешь в него палкой, а он не реагирует. Какая досада!» Джина молниеносно размахнулась и влепила Алексу звонкую пощечину. «Тише!» — крикнул Рестарик. Быстрым, ловким движением он заключил ее в свои объятия и, сломив запоздалое сопротивление, запечатлел на ее губах долгий страстный поцелуй. Сделав несколько судорожных движений, она сдалась. «Джина!» Они отпрянули друг от друга. С раскрасневшимся лицом и трясущимися губами на них свирепо взирала Милдред Стрит. От душившей ее злости слова у нее выходили не вполне членораздельными. «Отвратительно! Просто отвратительно! Ты распущенная, дрянная девчонка! Вся в мать! Я всегда знала, что ты растленная мерзавка!» И ты не только прелюбодейка, но и убийца. Да-да, я знаю, что говорю». «И что же вы знаете? Не смешите меня, тетя Милдред». «Слава богу, я не твоя тетка. Между нами нет кровного родства». «Ты даже не знаешь, кем была твоя мать и откуда она взялась. Но ты прекрасно знаешь, что за люди мои отец и мать. Кого они могли удочерить? Ну, конечно, дочь преступницы или проститутки. Таковы уж они. Им нужно было помнить, что дурная наследственность обязательно даст себя знать. Это у итальянцев в крови травить людей». «Как вы смеете говорить такое?» «Я говорю, что хочу. Ты ведь не будешь отрицать, что кто-то пытается отравить мать? И кому было бы выгодно, если бы она умерла? Кто получит огромное наследство после ее смерти? Ты, Джина. И можешь быть уверена, полиция не упустит из вида этот факт». Все еще дрожа от негодования, Милдред поспешно удалилась. «Патологический случай», — сказал Алекс. «Определенно. И чрезвычайно интересный. Невольно начинаешь думать, что покойный каноник Стрит то ли испытывал религиозные сомнения, то ли страдал импотенцией». «Прекрати говорить гадости, Алекс. Ох, как же я ее ненавижу! Ненавижу, ненавижу!» В ярости Джина сжала кулаки. Ее всю трясло. «Какое счастье, что у тебя не оказалось ножа в чулке», — сказал Алекс. «Иначе милейшая миссис Стрит могла бы узнать кое-что об убийстве с точки зрения жертвы». «Успокойся, Джина. Не надо мелодраматизма, а то ты напоминаешь персонаж итальянской оперы». «Как она смела заявить, будто я пыталась отравить бабушку?» «Дорогая, но ведь кто-то действительно пытался отравить ее. И что касается мотива, ты вполне подходишь на роль преступника, разве не так?» «Алекс!» Джина смотрела на него с выражением ужаса на лице. «Неужели полицейские так думают?» «Трудно сказать, что думают полицейские. Они никогда не делятся своими мыслями. И знаешь, они отнюдь не дураки. Это напоминает мне...» «Куда ты?» «Нужно кое-что обдумать».